Девушка плачет. 14:11. Ресторан «Балаганчик», Трехпрудный переулок, дом 10. Полупустой зал ресторана. Николаева вышла из туалета, подошла к столику. За ним сидела и курила Лида. 23 года, стройная фигура модели, обтянутая кожаным комбинезоном, средних размеров грудь, длинная шея, маленькая голова с совсем короткой стрижкой и смазливое лицо. «Сортир здесь внизу», — Николаева села напротив Лиды. «Неудобно. Зато готовит классно», — жевала Лида. «У них повар француз». Николаева разлила красное вино по бокалам. «Так, на чем я остановилась? Чин-чин». Лида подняла бокал. «На голом блондине с голубыми глазами. Чин-чин!» Чокнулась с ней Николаева. Они выпили. Николаева взяла маслину, пожевала, сплюнула косточку. «Да это и не важно даже, голый, не голый. Понимаешь, я ни хера подобного и не испытывала. Никогда так ничего не вставляла. Я просто как провалилась. И так сладко в сердце как-то... Как будто... Я не знаю, словно... Не знаю». «Ну, как с мамкой в детстве. Я обревелась тебя потом, понимаешь? А он тебя точно не трахнул. Абсолютно!» Лида покачала головой. «Да. Одно из двух. Или это наркоманы какие-то, или сатанисты. Они мне ничего не вкалывали. Но ты же отрубилась, говоришь. Да, но нет следов-то. Вены целы. Но, может, и не в вену. У меня был один клиент, он кокаин в жопу вставлял себе и торчал. Говорит, что так носовая перегородка не разрушается». Николаева отрицательно замотала головой. «Да нет, Лид, это вообще никакие не наркоманы. Там что-то другое. У них активы знаешь какие? Фирма серьезная, чувствуется. Значит, сатанисты. Ты с Берутей поговори. Ее сатанисты ебали однажды». «И че, по-жесткому?» «Да нет, они ее кровью петушиной так измазали. Она потом мылась. Да тут моя кровь брызгла, а не петушина». Лиза потушила окурок. «Но вот это я что-то понять не могу. Я тоже». «Аль, ты бухой не была?» «Что ты?» «Да. А вот с сердцем, ты говоришь, ну, чувство острое. Это как если влюбишься в кого-то сильнее. Это... Черт его знает, как объяснить. Ну, когда кого-то очень жалеешь, и он очень родной. Уж такой родной, что готов все отдать ему. Все, ну, это...» Николаева всхлипнула, губы ее задрожали. И вдруг она разрыдалась легко и сильно, словно ее вырвала. Рыдания обрушились на нее. Лида схватила ее за плечи. «Аль, хоть моя, успокойся!» Но Николаева рыдала сильнее и сильнее. Редкие посетители ресторана смотрели на нее. Голова ее тряслась. Она вцепилась пальцами в рот, стала сползать со стула. «Альчка! Аля!» — поддерживала ее Лида. Тело Николаевой корчилось и содрогалось. Лицо побагровело. Подошел официант. Рыдания рвались изо рта Николаевой вместе со слюной. Она трясла головой, слезы летели в стороны. Она бессильно сползла на пол. Лиза склонилась, стала шлепать ее по щекам. Потом глотнула из бутылки с минеральной водой, прыснула на уродливо розовое лицо с искаженными чертами. Николаева рыдала. До хрипа, до икоты. Выгибалась на полу, тряслась, как эпилептик. «Господи, что с ней такое?» — испуганно держала ее Лида. «На шатыря дайте!» — громко посоветовал полноватый мужчина. «Истерика типичная!» Официант склонился, стал гладить Николаеву, она яростно выпустила газы, зарыдала с новой силой. Подошла женщина. «У нее что-то случилось? Неплохо обошлись!» — испуганно смотрела Лида. «Ужас! Я никогда ее такой не видела! Аль, Котя! Ну, Аль! Ой, давайте врача вызовем!» Женщина достала мобильный, набрала 03. «А что сказать?» «Какая разница?» — замахала рукой Лида. «Не могу это видеть! Ну...» «Надо же сказать что-то. Скажите просто...» Официант озабоченно пожевал маленькими губами. «Девушка плачет».